Глава 18. Я нервно выхаживала по комнате из угла в угол, пытаясь размышлять трезво. Получалось не очень. Мысли скакали хаотично. На лице ни с того ни с сего вдруг сама собой возникала робкая улыбка. Но чаще хотелось просто спросить у самой себя, в какой именно момент я рехнулась и чему вообще тут радоваться? Кое-как успокоила эмоции, постаралась разложить все по полочкам. Ведь еще когда я в Ивиланском дворце была, Андар говорил, что разрушил созданные свадебной церемонией узы. А теперь вдруг выясняется, что мы очень даже женаты. Но как так? Ответ приходил только один. Андар солгал тогда. Он лишь ослабил узы, но не разорвал из-за каких-то собственных соображений. А может, просто на волне эмоций, которыми в то время он еще толком не мог управлять. И если с этим все было понятно, то возникал другой вопрос. Когда он восстановил свадебные узы полностью? Ведь это, несомненно, сделал он сам и по собственной воле, как бы абсурдно и нелогично это ни звучало. Я старательно перебирала в памяти моменты нашей последней встречи. Митринский лес, возможность вернуться домой, разговор с Митриной, пещера с магической завесой. Я резко замерла посреди спальни. В один миг сколыхнувшееся озарение в раз расставило все на свои места. Я не ошиблась. Андар и вправду восстановил свадебные узы. Неудивительно, что я раньше этого не заметила, да и не догадывалась вообще. Ведь в тот момент я просто-напросто спала. Пусть Андар почему-то скрыл свои намерения от меня, но тогда в пещере во сне я видела, как туман моего дракона переплетается с темнотой дракона ночи. Наверное, так и происходит на церемониях. И во дворце так же было, просто я заметить не могла. А во сне вот все отразилось. Сущности не могли соединиться сами по себе. Это подсознательная магия, у нее нет чувств и пристрастий. Андар сам так поступил. Он почему-то решил, чтобы именно я стала его женой. И вот это казалось самым странным. Андар уже был абсолютно все равно, на ком жениться. Главное, нужная магическая сущность, а в остальном жена типа мебели. Наследник появится, да и ладно. Принца так воспитывали, для него такой в порядке вещей. И потому необъяснимо, что он пошел наперекор всем своим прежним представлениям, да и банальной монаршей логике, что нельзя связывать жизнь с простолюдинками. И что же теперь? При всей его безэмоциональности Андар все равно не оставит просто так, что его явно обманывают. И ведь только он сам сейчас может разрушить наш союз. Но станет ли делать это заочно? Я не сомневалась, что нет. Банально из желания выяснить правду. Андар наедет на короля, мол, что вообще происходит. Король наедет на архимага Бина, мол, почему эта иномерянка до сих пор жива. И мне точно каюк. Сейчас для короля будет задачей номер один меня прибить, пока Андар не разыскал свою неведомую супругу. Наверное, стоило испугаться. Но у меня даже невольно нервный смех вырвался. Я замужем за Андаром. Его отец хочет меня убить. Его мачеха плетет некие интриги, в которых пытается использовать меня. Его враги пытаются переманить меня на свою сторону. В том, что именно враги, я теперь не сомневалась. Не раз говорилось, что дракон ночи и дракон дня – противоборствующие силы. И где гарантия, что принц Урам вполне себе адекватный? Просто если будет два дракона дня, то дракону ночи точно хана. Неудивительно, что моя сущность не торопится пробуждаться. Пока она не проявилась, Нрадей будет пылинки с меня сдувать, чтобы не спугнуть. А как проявится, меня в кандалы. И будут использовать мою магию против Андара. Потому меня тут особо и не учат, чтобы незнание не позволило мне воспротивиться. Ведь толку от мощной магии, если не уметь ею управлять. Стук в дверь раздался так внезапно, что я даже испуганно вздрогнула. В воспаленном всеми этими мыслями воображении тут же нарисовалось, что это либо пришли меня убивать по велению Ивиланского короля, либо пленить по велению Градорийского. Ага, и те, и другие сначала вот так вежливо постучали в дверь. Все оказалось куда банальнее. Это просто служанка принесла мне обед. «Госпожа, с вами все в порядке?» Настороженно глянула на меня она, поставив поднос на столик. Видимо, уж очень у меня в данный момент был дикий взгляд. «Да, в полном», — спешно кивнула я. «Не говорить же, что именно сейчас меня посетила мрачная мысль, что, похоже, снова придется бежать. И теперь уже от собственной смерти». В прошлый раз сбегать было все же сложнее. Я совсем не знала этого мира, сбегала фактически в никуда. Только что у меня с собой были драгоценности, да и то быстренько меня покинули. А теперь? По-прежнему без магии и вдобавок без средств к существованию. Того, что есть сейчас, хватит лишь на билет на корабль куда-нибудь из Розарда. Возвращаться к Андару? Велика вероятность, что меня убьют раньше, чем я до принца доберусь. Да и нужна ли я ему теперь? Он ведь меня знать не знает. И среди всех этих вопросов я четко понимала одно. Исчезнуть необходимо до бала, до появления дракона дня. Оставалось только придумать, как это сделать. Дэйвон ведь ходит за мной по пятам. Может, привлечь его на мою сторону? Он ведь явно ко мне неравнодушен. Но что-то такой вариант казался малопривлекательным. И снова в дверь постучали. До ужина еще было далеко, так что это уж точно не служанка снова заглянула. Я осторожно открыла. На пороге стояла чуть бледная и будто бы даже перепуганная Миломира. «Что-то случилось?» — опасливо спросила я, пропуская подругу в комнату. «Да», — выпалила она и тут же сбилась на шепот. «То есть еще нет? Ну, может быть?» Я на всякий случай закрыла дверь на засов и тихо попросила Милу. «Давай все по порядку». «Понимаешь, еще тогда мне показалось странным». Она от нервов перебирала пальцами, словно бы мяла невидимый платок. «Но я думала, показалось. Начала узнавать. И не показалось». «Мила, да что случилось?» Совсем уже насторожилась я. Она судорожно вздохнула и прошептала. «Кристина, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы твоя магическая сущность пробудилась». «Почему?» У меня даже дыхание перехватило. А Миломира смотрела на меня с перепуганной беспомощностью. «Если я не ошибаюсь, то у тебя и вправду дракон дня. Но это очень и очень плохо. Понимаешь, не зря заведено, что всегда по одному двух драконов. Да и то раз в несколько поколений они воплощаются. Это две величайшие магии, противоборствующие и одновременно уравновешивающие друг друга. А если чьей-то магии станет больше? В общем, это очень и очень плохо. Понимаешь, я сомневалась. Мила едва не заикалась от волнения. У меня ведь и у самой странная сущность. И тогда в тренировочном зале я видела твоего дракона, понимаешь? Он окутанный туманом, он спрятан, он скрывается. Я не могла понять, почему, а сейчас вот... Она на миг замолчала и совсем уж приглушенным шепотом выпалила. «Понимаешь, я занимаюсь запрещенной магией. Скрытно, чтобы никто не узнал. Та книга у меня, она не простая, она из прежних. Такой больше нет. Я развиваю свою сущность именно так, как должна развиваться именно она. И сегодня я пробовала выпустить ее, став ее сознанием, как будто раствориться. Мой туманный ворон был невидим. Я летела сквозь стены». В глазах Милы мелькнули искорки восторга, но лишь на долю секунды. И я случайно застала один разговор. «Архимаг Нраде говорил с каким-то незнакомым мужчиной в плаще. О тебе?» «И что именно?» Мне даже страшно стало услышать ответ. «Тебя отдадут дракону дня», прошептала Миломира растерянно. «Потому что ты тоже дракон дня». И, хотя я и так уже догадывалась. Подробности я не услышала, но дальше по логике так получается. Если ты родишь сына, он точно будет драконом дня, хотя следующий должен появиться лишь через несколько поколений. А дракона ночи уже просто не будет. Равновесия магии не будет. «Кристина, я сама не понимаю». Она беспомощно присела на край моей кровати. «Это все странно и необъяснимо, но, видимо, есть какая-то тайная логика кому-то этого добиваться. Ты знаешь, правда?» Миломира смотрела на меня с такой надеждой, словно ждала, что я вот-вот ей все объясню и успокою. «Нет», — мрачно вздохнула я. «Я вообще без понятия, что за дурдом творится вокруг меня и как бы мне самой в нем не рехнуться. То, что у меня сущность дракона дня, я уже в курсе. Но как именно это собирались использовать некоторые заинтересованные, я не знала. Теперь ситуация хоть и прорисовывается, но не совсем ясна. Значит, говоришь, нарушится магическое равновесие. И что тогда?» «Магов вообще не будет», — обреченно выдохнула Мила. «Без равновесия магии сущности не смогут воплощаться. Останутся только люди». «Знаешь, там, откуда я, тоже только одни люди и ничего, живут. Я пока особой катастрофичности не углядела. Да и куда больше волновало меня другое. Значит, на мой счет, у некоторых свои планы». Сама поразилась собственному спокойствию. «Ну, мы посмотрим еще кто кого». «Кристина, прости», — совсем уныло возразила Мила. «Но что ты можешь?» А у меня уже во взбудораженных, ошалевших мыслях вовсю звучала песенка из «Колобка». Только вместо «от бабушки и от дедушки» были «от дракона ночи и от дракона дня». Я даже засмеялась, чем заслужила крайне странный и перепуганный взгляд Милы. «Не обращай внимания, это нервное», — спешно пояснила я. «Что я могу? Ну, что-нибудь да могу». Чувства уже вовсю гнули свою наивно-утопичную линию. «Я пойду к Андару, он надает по шее гадкому дракону дня, спасет меня от всех злодеев, и мы с любимым будем жить долго и счастливо». «Ага, как же!» Разум подсказывал совсем другое. Нельзя надеяться на Андара, учитывая, что он сейчас пофигистичная глыба льда. Да и меня прибьют раньше, чем я к нему приближусь. А значит, надо искать другой вариант. И ведь времени у меня всего несколько дней до бала. «Мила, погоди, а какую запрещенную магию ты имела в виду?» спохватилась я, перевела взгляд на подругу. Она замялась. И с одной стороны, настаивать не хотелось, у каждого ведь свои тайны. Но с другой, мало ли, вдруг это та самая соломинка, за которую я, как утопающий, смогу ухватиться. «Ты извини, что лезу не в свое дело», — спешно пояснила я. «Просто не разбираюсь я особо в вашей магии. Вот и хочу узнать на всякий случай. Вдруг это что-то очень важное в сложившейся сейчас ситуации?» Миломира смотрела на меня очень внимательно и даже пристально. В какой-то миг в моих мыслях вдруг проскользнуло странное осознание. Мила на кого-то похожа. Вот то ли в чертах лица, то ли в общем выражении таилось что-то такое. Причем раньше, будто бы этого невнятного сходства не было. Я даже растерялась. «Кристина, откуда ты?» Вдруг тихо спросила она. «Ты, конечно, говорила, что издалека, но порой складывается впечатление, что ты чуть ли не с неба свалилась». Мила чуть виновато улыбнулась, словно ей было стыдно за свои слова, и очень серьезно добавила. «Да и то, что у тебя сущность дракона дня, это совершенно необъяснимо. Сущности повторяются, конечно, но лишь в общих чертах. Детально совпадающих, абсолютно одинаковых не существует, и уж тем более не могли повториться драконы. Я решила ничего не утаивать. Я из другого мира, потому и сущность у меня идентичная с существующей здесь. Случайно или целенаправленно, но так совпало. Тут я недолго и почти все время в бегах, потому о вашем мире мало знаю. И я очень хочу вернуться домой, но возможности нет. Да и из-за этой моей сущности вокруг меня столько интриг плетется, что уже взвыть хочется». И если я срочно не придумаю, как выбираться из сложившейся ситуации, то... В общем, бежать мне отсюда нужно. Только как-то от постоянного надзора Дэйвона для начала избавиться. «А если помеху использовать как преимущество?» — задумчиво предположила Мила. «Может, мне кажется, но Дэйвону ты очень симпатична. Он бы вполне помог тебе с побегом». Я наградила подругу крайне скептическим взглядом. Симпатия симпатией, но выбирая между мной и карьерой градорийского архимага, Дэйвон стопроцентно выберет карьеру. По крайней мере, именно так мне подсказывал здравый смысл. Боюсь, на Дэйвона рассчитывать не стоит. Мне надоело вышагивать по комнате, я присела на край кровати. Последовавшая моему примеру Миломира опустилась в кресло. «А насчет запрещенной магии?» — вдруг спохватилась она. «Только пообещай, что это останется между нами». «Само собой», — я с готовностью кивнула. Мне вообще казалось, что Мила далеко не так проста, и вполне возможно, у нее целый арсенал скелетов в шкафах, причем не по ее воле. Вздохнув, будто собиралась решимостью, Миломира тихо начала. «Тебе, наверное, и самой казалось странным, что я маг и при этом не из знатного рода». Она смотрела в пол, так что моего кивка не заметила. Продолжала так. «На самом деле тут все просто и очень сложно одновременно. Мои предки были великими магами, даже архимагами зачастую становились. И, конечно, это даровало роду богатство, знатность, уважение. Мила совсем приуныла, эта тема явно давалась ей непросто. Вся эта идиллия закончилась тогда, когда подменили знания». «Погоди», — перебила я, — «это как?» «Все книги по магической истории изменили», — Мила понизила голос до шепота. «Я не знаю, по чьему приказу или злому умыслу, но знания подменили. Не все, не полностью, но наверняка было скрыто что-то важное. Иначе зачем такое затевать, верно? Я не представляю, как изменили это в мыслях всех магов, что они несоответствия не заметили. Это кажется вообще невероятным. Потому никто бы и не поверил, если бы правда просочилась. Это было как раз во времена моего прадеда, и он как-то избежал всеобщей участи. Он пытался открыть глаза остальным, но это привело к тому, что наш род лишился всего имущества и титулов. Мы враз стали никем». Обреченно подытожила Мила. «Мой прадед исчез без вести, но он успел спрятать одну из уцелевших в истинном виде книг. Мой дед уже защитил ее маскировочными чарами, так что никто не обнаружит ее особенность. А мой отец отдал мне книгу, когда в университет меня приняли». «Это та, которую ты часто с собой носишь?» Я вспомнила тот потрепанный, постоянно рассыпающийся страницами фолиант. «Да», — Мила кивнула. «В последние дни я сверяла написанное в нем с книгами в библиотеке, но пока отличия не нашла. Может, просто не добралась? Из-за маскировочных чар очень тяжело читать, да и страницы теперь все перепутаны, и я далеко не продвинулась. Но зато нашла там про редкие сущности и свою вот потихоньку развиваю». Я устало помассировала виски. Уже просто голова шла кругом от всего этого. Зачем кому-то надо было изменять книги по магии? Что такого скрыли? И как это может быть связано с происходящим сейчас? «Во времена твоего прадеда, говоришь», — пробормотала я. «Это, получается, в то время предыдущие дракон ночи и дракон дня были? Они же примерно с такой периодичностью и воплощаются». «Думаешь, что-то скрыто именно касательно этих двух величайших сущностей?» — озадачилась Миломира. «Вполне может быть. Мне уже кажется, что у вас тут все на этих двух разнесчастных драконах завязано». «Я пока до этой части книги не дошла. Но, может, именно там расхождение с современными знаниями? За пару недель я вполне могла бы прочесть». Она уже воодушевилась. «К сожалению, нет у меня столько времени», — я покачала головой. «Так а что ты будешь делать?» — с искренним сочувствием смотрела на меня Миломира. «Попытаешься сбежать отсюда? Но ведь ночью тут усиленная охрана, а днем Дэйвон постоянно рядом с тобой». Все-таки какая ирония судьбы! Я радовалась, что университет по приказу Нрадея стал чуть ли не неприступной крепостью, так что по мою душу ни один убийца не пробрался. А в итоге теперь отсюда не могу выбраться и я сама. Хотя Дэйвон же говорил, что мы с ним завтра в город поедем. Вот это как раз замечательная возможность сбежать. И вполне вероятно, что единственная. «Завтра у меня появится шанс исчезнуть отсюда», — задумчиво пробормотала я. «После занятий Дэйвон будет сопровождать меня в Розарт. Там я и скроюсь». Миломира тоскливо вздохнула. Видимо, с одной стороны, ей было очень жаль со мной расставаться, но с другой, она прекрасно понимала, что выбора у меня нет. «Ну, куда ты пойдешь?» «Без понятия», — я мрачно усмехнулась. «Ну, мне к такому в вашем мире и не привыкать». С вещами вышла проблема. С одной стороны, нужно было взять с собой все необходимое, но с другой, как объяснить Дэйвену, зачем у меня целый багаж? Так что с тяжким вздохом пришлось ограничиться лишь кольцом с магической иллюзией и весьма скромным финансовым запасом. И даже придумала, куда именно направляюсь. Разузнаю, где сейчас бродит Митринский лес, и поеду туда. И пусть старушка-интриганка мне больше лапшу на уши не вешает, что не может меня на землю вернуть. Я же сама прекрасно видела, как она создала проход в мой мир, вынуждая сделать выбор. С такими вот боевыми мыслями я легла вечером спать. Думала, долго не усну, все дотошно размышляя, как завтра поудачнее провернуть свое исчезновение. Но почти сразу провалилась в сновидение. Хотя точнее, это опять меня мой дракон уволок так спешно. Вот ты прямо любитель не давать мне нормально поспать. Все-таки чуточку проворчала я в окружающий меня туман. Силуэта дракона видно не было, но я и так прекрасно ощущала, что моя магическая сущность здесь. И уж, конечно, любопытство уже вовсю разыгралось. Что же я сейчас увижу? Как Андару старательно лгут, только бы правда не всплыла. Долго гадать не пришлось. Окружающий меня туман расступился, открывая вид. И как на экране, передо мной в один миг нарисовались очертания полутемного коридора. Но даже в полумраке угадывалось, что коридор этот явно в королевском дворце. Именно там я раньше видела такие примечательные резные панели на стенах. Мимо решительно прошел Андар. Но изображение не сместилось вслед за ним, словно ждало еще кого-то. И действительно, через пару мгновений показался король. Хоть и спокойный с виду, но чуть ли не побагровевший. Видимо, ситуация была из ряда вон, раз даже его величество проблеснул эмоциями. «Андар, я запрещаю!» Судя по ноткам раздражения в интонации, говорил он эту фразу уже раз в пятый, как минимум. Король спешил за сыном, а за королем спешил архимаг Бейн. Точнее, как спешил, не особо охотно. И с таким выражением лица, словно только и мечтал, чтобы где-нибудь якобы случайно по дороге потеряться. Окутанное туманом изображение, не отставая, скользило за ними по коридору. Андар ударил магическим сполохом в явно запечатанную дверь. Та тут же распахнулась. «Андар!» Король едва не бегом кинулся за сыном. «Остановись сейчас же! Я приказываю тебе! Как король я запрещаю!» «А я, как наследный принц, себе разрешаю!» Невозмутимо парировал Андар и закрыл дверь как раз перед носом у отца. Я опасалась, что теперь мне лицезреть, как король пытается пробить дверь, попутно вытряхивая душу из архимага, но изображение последовало за Андаром. Миг темноты, и обрисовался зал по другую сторону запертой двери. У меня даже легкий озноб ужаса по спине пробежал. Нет, тут не было орудий пыток, алтарей жертвоприношений или еще какой-либо жути. Вот вроде бы просто пустой круглой формы зал без окон, с горящими факелами на стенах. Ничего зловещего. Но инстинктивно пробирал страх. Это явно было магическое место. Причем явно мощное. Андар прошел в самый центр зала. Факелы вмиг потухли, и воцарилась кромешная темнота, а я вообще ничего не видела. Но вдруг то тут, то там мрак расцветили крохотные сполохи, словно далекие звезды засветились. Теперь это была уже не просто тьма. Зал заполнила магия дракона ночи. И Андара я видела прекрасно, словно рядом стояла. Даже малейшие проблески эмоций в глазах смогла бы разглядеть, если бы эти эмоции вообще появились. Интересно, что это за место? И почему король запрещал сюда идти? «Покажи!» Между тем приказал Андар неведомо кому. Наверное, своей магической сущности. Тут же темнота перед ним дрогнула, и я чуть не засмеялась. Я наблюдала на экране, созданном моей сущностью, за Андаром, который тоже вознамерился на что-то посмотреть на экране. Забавное совпадение. Но всю мою веселость как ветром сдуло, едва магия дракона ночи исполнила волю своего обладателя. Перед Андаром в окаймлении темноты открылось видение. Пещера с низким сводом, сам принц без сознания и я, сидящая на коленях рядом с ним. Наблюдающий Андар чуть нахмурился, произнес: «Я же просил показать эту неведомую свадьбу, о которой я почему-то знать не знаю». Но изображение не изменилось, продолжая демонстрировать происходившее тогда. Вот я разжала ладони, и мерцающий дракон из темного золота парил над бессознательным принцем, крохотными искрами возвращая ему магию и исцеляя. Вот Андар пришел в себя. Магия дракона ночи показывала все, не упуская ни мгновения. А наблюдающий за всем этим сейчас со стороны Андар хмурился. Он будто бы не верил видению, не узнавал в нем самого себя. А я смотрела и поражалась, насколько же резкая разница. Там, в пещере, он был совсем другим. Сколько искренней нежности, теплоты читалось в его глазах. Как же все-таки меняют человека эмоции. Теперешний Андар в сравнении казался бесчувственной и будто бы бездушной глыбой льда. И он явно не понимал, что за бред он сейчас видит. В это время в пещере Андар как раз обещал непременно сделать меня счастливой. Честно, у меня даже в глазах вдруг защипало, насколько стало тоскливо. А теперешний Андар смотрел на самого себя в полнейшем недоумении, но вот во взгляде его на меня отражался все сильнее разгорающийся интерес. В видении я уже заснула в объятиях принца, но почему-то на этом не оборвалось. Магия продолжала демонстрировать дальше. И там Андар некоторое время просто смотрел на меня, очень задумчиво и серьезно. Вдруг тепло улыбнулся. Осторожно, чтобы не разбудить, взял за руку, едва слышно произнес: «Отныне и вовек я позволяю тебе стать частью рода моего, дабы не прервался он никогда. Дарую тебе повеление и милость свою». Легким мерцанием от него простерлась темнота, воплощенная магия дракона ночи. А меня окутывал туман, иллюзии моей сущности. Так и не просыпаясь, я одними губами что-то произнесла, наверняка ответную клятву. Темнота и туман переплелись, словно бы закрепляя эту странную церемонию. Что ж, логично. Андар же сейчас хотел увидеть именно свою неведомую свадьбу. Его магия именно это ему и показала. Видение оборвалось, снова вокруг царила мерцающая крохотными золотистыми сполохами темнота. А Андар молчал и не двигался. Как же мне хотелось узнать, о чем он сейчас думает. Всколыхнулось ли хоть что-то в его душе? Или все то же недоумение, мол, что это за левая девушка и почему он вел себя так ненормально? Наконец он произнес без каких-либо эмоций: «Дальше». Дальнейшее событие «Дракон ночи» показал двумя урывками. Сначала в видении возникла моя университетская комната, а именно момент, когда мы с Андаром целовались. Лишь один завораживающий страстный поцелуй и никаких слов, что были сказаны до него и после. А потом сразу же перемещение принца в тот зал, разговор с королем, потоки магии со всех сторон. Только сейчас Андар наблюдал за этим с ледяным равнодушием, словно ему было все равно, что с ним вот так вот поступили. Прослушал дальше, как его отец отдал приказ Бейну меня убить, и на этом видение оборвалось. Снова вокруг была лишь выжидающая темнота, но Андар не просил больше ничего показывать. Видимо, удовлетворил свой проблеск любопытства. А мне даже взвыть хотелось. От досады, от разочарования. «Неужели ты так все и оставишь?» — прошептала я, смотря на Андара с отчаянием. «Неужели тебе настолько все равно? Ладно, меня ты знать не знаешь, но твой собственный отец пытается управлять тобой как марионеткой». Я сжал руки в кулаках. «И тебе плевать?» Но, несмотря ни на что, я отчаянно в него верила. При всем своем ледяном равнодушии Андар все же далеко не дурак. И вот как теперь он поступит? А если признает правоту отца исцелившего его от временного наваждения. Изображение передо мной уже размывалось туманом. Последним в видении мелькнуло, как Андар решительно направился к выходу из зала. Но куда и с какими намерениями? Об этом оставалось лишь только гадать.